Глава 19. Арина. Не знаю, как меня угораздило согласиться и пойти с Дамианом. Отправившись за ним, я сама уже жалела. Он предложил посидеть в ближайшей кофейне. Там мы и уединились за дальним столиком. Я недоверчиво смотрела на парня, не веря в то, что все это происходит на самом деле. «Вижу, что ты не расположена к дружеской беседе, и все же не нахожу другого выхода». Начал он и посмотрел куда-то в сторону, словно на что-то решался. «Я не должен был так поступать с тобой. Изначально не нужно было к тебе подходить, тогда, 2 года назад. Это было первой моей ошибкой». Скрестив руки на груди и не скрывая скепсиса, я лишь хмыкнула. «Не подумай, что я об этом жалею. Я сейчас вообще не о том. Просто тогда я действовал так, как мне было удобно, не задумываясь о твоих чувствах». Продолжил он. Я качнула головой, не веря в то, что он не пытался оправдываться. Ведь своими словами он собственноручно себя закапывал. Я все еще продолжала молчать, предоставляя Дамиану возможность высказаться. В конце концов, он все это время просил именно о разговоре. Что ж, это я могла потерпеть. «Конечно, зря потащил тебя в клуб. Это было тупейшим поступком. О том, как я вел себя там, вообще молчу. Точнее, мне очень жаль, что я тогда на тебе сорвался. Я даже не сразу понял, почему так реагировал. Осознал все позже, намного позже, после того, как потерял тебя». Свела брови к переносице. Мне было неприятно ворошить прошлое, особенно учитывая, что он вспоминал самые неприятные его моменты. «Позже вообще все пошло по наклонной, и я только закапывал себя и наши отношения. Вообще не ценил то, что имел. Вел себя так, словно ты всегда будешь рядом, и мне нечего бояться. Угрожал, я помню. Ты мне об этом говорила недавно. На самом деле, я блефовал. Испугался, когда ты заговорила про разрыв». «Я думала, ты объяснить что-то хочешь, но ты, видимо, решил поностальгировать. Знаешь ли, мне неинтересно». Фыркнула я и уже готова была свалить от него, сверкая пятками. Ничего хорошего этот разговор не предвещал. Только размышляла, возвращаться ли мне к ребятам или отправиться сразу домой. «Я как раз тогда понял, что влюбился. Меня не просто тянуло к тебе. В этот раз все было по-настоящему, поэтому я жестил. Сам не понимал, почему так реагировал. Поверь, когда я пытался все наладить, уже по уши был влюблен. И я на полном серьезе планировал с тобой долговременные отношения. Правда, не знал, как в руках себя удержать. Ведь ты была слишком маленькой. А мои мысли о тебе уже не были такими уж невинными». «Именно из-за того, что я была маленькая, ты утешался в объятиях Барби?» Язвительно уточнила я, сощурив глаза. «Барби? Да я вообще с ней не мутил никогда. В первый раз меня чем-то напичкали, сама ведь помнишь, как я в больничку попал. А во второй мы с братьями там по делу были. И я не хотел тебе тогда все рассказывать и впутывать во взрослые разборки. Поэтому ты и надумала там себе. Назар, хозяин клуба, мечтал отжать нашу рулетку. Точнее, сперва он планировал туда втесаться как партнер. Но я не впускал никого в свое дело. Доступ туда имели только братья. Именно поэтому он решил меня подставить. Я не мог не отомстить. В тот раз мы с Аликом были там, только чтобы нарыть на Захарова компромат. А пока Алик взламывал его комп и сливал всю инфу с камер, мы со Стефом его отвлекали. Именно это ты и видела. Барби вешалась на меня, но я это просто терпел, делая вид, что пришел отдохнуть к ним». Я слушала и не понимала, Стоит ли верить в его слова? Про игру ты ничего не знала, потому что я не мог тебе рассказать обо всем. А почему ты не мог рассказать мне об игре? Думаешь, рулетка была легальна? Тотализатор? Серьезно? Это все было засекречено. Никто точно не знал, кто владелец игры. Были только догадки, но никаких доказательств. Но все ведь были в курсе. Как только я услышала про рулетку, сразу же прозвучала ваша фамилия. И все же, мы не делали рекламу, не устраивали шумиху. Игра сама себя продавала. Хорошо. Ты мог не рассказывать мне о рулетке, но мог сообщить о походе в клуб и о своих планах. Но ты мне врал. И сейчас, если честно, я не верю в твои россказни. Любил меня? Серьезно? Почему же ни разу об этом не сказал? Меня прорвало. Не знаю, чего мне больше хотелось, чтобы он не смог мне ответить или чтобы убедил в том, что говорит правду. Потому что дураком был. Думал, что признание сделает меня уязвимым. Ответил он, но я ему не верила. К тому же я слишком поздно понял, что к тебе чувствую. Чувствуешь? И что же ты чувствуешь сейчас? Не удержалась, переспросила. Я тебя люблю. Все это время любил. Ответил он, глядя мне прямо в глаза. И ни разу не попытался мне об этом сказать? Я не мог к тебе поехать. Сперва, правда, пытался отпустить, забыть. Позволить тебе жить, как ты хочешь, но потом понял, что не смогу. Спустя 2 года? Нет, намного раньше. Прошло несколько месяцев с твоего отъезда, когда я осознал, что это не временное помешательство. И я сходил без тебя с ума, и этому не было конца. И если честно, то я вообще никого видеть не хотел тогда, только тебя. Но ты была недоступна. — ответил он. — Я не понимаю. Разве для тебя проблема перелет из одного конца страны в другой? Почему ты сделал это только сейчас? Я слушала его и с каждой фразой все больше верила. Слова Сеньки подтверждали его рассказ. И все же что-то не сходилось. Я не могла сдаться. Если уж начали выяснять, то нужно было закончить. «Да потому что мой отец сидел в тюрьме, а его фирмой занимался я. Он взял с меня слово, что я не покину город. Я мог бы смотаться куда-то на пару дней, но понимал, что такой небольшой срок мне ничего не даст. Только поэтому я не сорвался к тебе раньше», — ответил он. Я молчала, переваривая услышанное. В горле стоял ком, а в глазах собралась предательская влага. Я не понимала, что со мной творилось в этот момент, и тем более не знала, как принять все сказанное Дамианом. «И если у тебя есть вопросы ко мне, то я на все отвечу. Я мог забыть о чем-то важном», — произнес он. «Я не знаю, стоит ли вообще хоть что-то спрашивать». Тихо проговорила, не смея поднять глаза. «Я бы хотела пойти домой, если ты не против». «И я тебя отвезу», — предложил тут же Дамиан, а у меня от этих слов сердце ёкнуло. «Нет, не нужно. Я хочу побыть одна», — ответила я и встала из-за столика. Я не смотрела на парня. Я вообще никуда не смотрела, только себе под ноги. Шла, не разбирая дороги. «Постой, я вызвал такси. Посажу тебя и отстану», — догнал меня Демидас. — Я и сама справлюсь. — Не сомневаюсь. Просто мне так будет спокойнее. Я слушала его слова и ушам своим не верила. В его голосе звучало беспокойство и забота. Неужели все, о чем он говорит, действительно правда? Он страдал без меня так же, как и я? Он правда хотел быть со мной? Неужели то, что я считала правдой, было мной надумано? Я не была для него просто куклой. «Дамиан, если то, что ты говоришь, действительно правда, произнесла я, вскинув взгляд и встретившись с его глазами, и в этот момент запнулась. — Если это так, то выполни мою просьбу. — Любую. — выпалил он на выдохе, словно только этого от меня и ждал. — Улетай обратно. Я приехала сюда, чтобы побыть одна, подумать и принять важное для меня решение. Но когда ты находишься рядом, это невозможно, — произнесла я, не сдержав скатившуюся по щеке слезу. Дамиан отступил на шаг. Мне показалось, что он сперва подался ко мне, может, хотел обнять, но передумал. — И если тебе это нужно? — согласился он, сведя брови к переносице. — Только при условии, что после возвращения мы вернемся к разговору. Я кивнула и шмыгнула носом. Дамиан кивнул в ответ, а в следующую секунду перед нами остановился автомобиль. — Такси вызывали? — спросил водитель. Я юркнула в салон и затихла, ожидая, когда он меня отвезет подальше от бывшего, рядом с которым мой мозг дает сбой, а нервная система так и грозится сорваться во все тяжкие. «Что случилось? Почему ты так рано?» — спросила мама, когда я вошла в квартиру. В ее глазах читалось беспокойство. Возможно, не просто так. Почему-то мне казалось, что она все знала. «Все хорошо, мам. Просто голова разболелась. Пойду лягу», — соврала я, даже не моргнув. «Дать тебе обезболивающее?» «Не нужно. Я уже приняла лекарство». Я даже не кривила душой. Сказав это, мой побег от Дамиана был своеобразной пилюлей. Ворох мыслей постепенно приходил в порядок. Все укладывалось на свои полочки, и я могла перебирать все по очереди и понять, насколько совпадают слова Дамиана с тем, что помнила я и что говорили другие. Вся информация, что я успела получить от мамы и Сеньки, да даже от Тима, теперь была перепутана. Мне нужно было время, чтобы все сложить, разобрать и понять, действительно ли все так, как говорил Дамиан, или все же это очередная его игра. И, вступив в нее, я обожгусь еще сильнее. Хотя кого я обманывала? Его слова о том, что он любит меня и любил все это время, сломали всю мою оборону. Телефон подал сигнал о входящем сообщении. «Как ваша тусовка?» «Никак. Я уже дома». «Почему? Что-то случилось?» «Голова разболелась, и я уехала». «Ты в последнее время слишком часто жалуешься на голову. Вернешься, свожу тебя к врачу». Тим был прав. Эта отмазка стала в последнее время слишком часто вылетать из моего рта. Я вздохнула, потому что самой было за себя стыдно. Я никогда не любила врать и старалась этого не делать. Но что-то в последнее время все мои принципы по швам трещали. Наверное, это все перемены. Учеба, ответственность. Но согласна, сходим. Я отложила телефон и упала на кровать. Мне было плохо почти на физическом уровне. Я ужасно запуталась, да еще и понимала, что мне придется в скором времени объясниться с Тимом. Причем я была уверена, что после этого разговора наши отношения уже никогда не смогут стать прежними. Сердце просто рвалось на части от этих мыслей. Тим стал мне родным человеком, настолько близким и незаменимым, что я и представить не могла, как буду обходиться без него. Ведь именно с ним я всегда делилась своими переживаниями, а сейчас приходилось держать все в себе. «Ты в порядке? Добралась домой?» Сообщение от Дамиана всплыло на экране телефона. Я открыла его, перечитала несколько раз, прежде чем понять, что именно я хотела ему ответить. «Да, все в порядке, спасибо. Я улетаю завтра утром. Можешь не беспокоиться, что встретишь меня в городе, но я буду ждать твоего возвращения.